изгои, разуверившиеся в способности своего класса творить историю и решившиеся его взорвать. Посол взял поднос с рюмками, чтобы переставить на другое место. Рюмки неистово зазвенели, и посол поспешно возвратил поднос на прежнее место. Всевышний ведет строгий учет их заслуг и великодушно воздаст им за это. Я не о том. Тогда о чем же, господин посол? Все они интеллигентные люди. Больше того, все они прожили половину жизни на Западе. Он хотел сказать «в Европе» и раздумал. Неужели они не понимают, что нормой современной жизни, нормой прогресса является терпимость к мнению другого человека? Если хотите, парламентаризм, каким он себя показал? Согласитесь? От царя к учредительному собранию шаг вперед, и немалый. От царя к диктатуре советов вперед ли? Репнин устоял усилий, чтобы не встать. Значит, в обмен на признание реставрации учредительного собрания, так? Теперь встал Фрэнсис. Вы огрубили мою мысль. Но суть ее вы поняли правильно. В обмен на признание? Фрэнсис неслышно приблизился к окну, открыл его, пахнуло свежестью. Нет, больше. В ответ на лояльность западного мира. Репнин встал с Фрэнсисом рядом. Солнце зашло. Туча, стоявшая над полем, прошла, не окропив поля влагой. Где-то далеко-далеко за лесом, за перекатами холмистого поля, куковала кукушка. Казалось, Фрэнсис давно заметил ее голос и, затаив дыхание, отсчитывал, сколько лет она ему посулит. Иногда ветер, гуляющий над равниной, чуть-чуть задувал ее голос. Но потом он возникал с новой силой. Кукушка была неутомима. «120?» — спросил Репнин, смеясь. Фрэнсис улыбнулся. Да, около этого. Репнину не хотелось сообщать этим словам иронического оттенка. Ну что ж, это помогает жить. Помогает, сказал Фрэнсис, вздохнув. В церкви рядом ударил колокол. Служба кончилась. Они покинули дом над рекой. Вы полагаете, что новые учредительные собрания, если оно будет созвано, «утвердит декрет о земле?» — спросил вдруг Репнин. Фрэнсис остановился. В аллее было сумерчно. «Вы русский, вам лучше знать», — ответил Фрэнсис, не глядя на Репнина. Они пошли дальше. «Но вопрос о возвращении дипломатов в Москву — это же не признание?» «Да, разумеется», — ответил Фрэнсис. Русское правительство полагает, что пребывание дипломатов в Вологде небезопасно. И настаивает, проговорил Репнин. Фрэнсис остановился. Голос кукушки еще слышался, и, казалось, посол намерен продолжать отсчитывать годы. 120 его не устраивало. Вы сказали небезопасно, заметил наконец Фрэнсис. Ну что ж, мы еще найдем возможность вернуться к этому разговору. Когда машина покинула Асанова, Репнин нащупал в полутьме руку жены. «Как тебе, мадам Фрэнсис?» Настенька усмехнулась. Все слушала кукушку и отсчитывала годы. Репнин погасил усмешку. «Суеверие — признак возраста, душа моя». Репнин умолк. Разговор в уединенной Асановской обители вызвал нелегкие раздумья. Конечно, Фрэнсис недвусмысленно дал понять Репнину, что исключено не только признание, но исключен или почти исключен даже жест, который мог бы быть истолкован как выражение лояльности к новой России. Впрочем, на этот счет Репнин не питал иллюзий. У Репнина была более скромная цель.